Церковь распространяется. Стефана благоговейно погребли, и был великий плач по нем. Так началось великое гонение на церковь в Иерусалиме. Все уверовавшие, кроме апостолов, скрываясь от преследований, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. И всюду, куда они переходили, они несли учение Христово и весть о Его воскресении. Апостол Филипп пришел в один из городов Самарии и проповедовал там Христа. Силой веры он творил многие чудеса, изгонял нечистых духов и задержимых, исцелял расслабленных и хромых. После того, что люди видели, как со страшными воплями выходили нечистые бесы из одержимых, или как возвращались силы к парализованным, они с великим вниманием слушали все, что говорил Филипп, и принимали учение Христово. И была радость великая в том городе. В городе этом был волхв по имени Симон. Он умел колдовать и так изумлял народ, что все считали его великим человеком. Все от мала до велика говорили о нем: «Он — великая сила Божия». А все потому, что он постоянно изумлял их своими волшебствами-волхвованиями. Когда пришел Филипп, благовествуя о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то все поверили ему и крестились, и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. Он изумлялся великим чудесам, совершавшимся по молитве Филиппа. Хотя жители города и крестились во имя Господа Иисуса Христа, Дух Святой не сходил еще ни на одного из них. И вот находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. И те, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, и возложили руки на них, и Дух Святой сошел на тех. А Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги и сказал: «Дайте мне эту власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Серебро твое да будет в погибель с тобою», — отвечал ему Петр. «Разве можно дар Божий получить за деньги? Как ты и помыслил такое? Сердце твое неправо пред Богом. Покайся в своем грехе и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, а я вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон отвечал: «Помолитесь за меня Господу, чтобы не постигло меня наказание». Петр и Иоанн, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, пошли обратно в Иерусалим и по пути проповедали Евангелие во многих селениях самарийских.